«Опять лошади?» – растерянно сказал Вепрь. «Да дайте я ему врежу уже, пожалуйста», – неожиданно предложил Капелюш. Глаза его были безумны. «Он ведь издевается над нами». «КХМ», – откашлялся Витязь, и маг-водник тут же утих. Мой охранник слушал допрос с живым интересом. Второй телохранитель находился где-то глубже в лесу, исследуя окрестности на случай повторного нападения. А моя гвардия занималась общественно полезным делом, обыскивая трупы и собирая оружие у перебитой дружины Фурсова. «Чё это я издеваюсь?» – удивился Иньков. «Я ж говорю, лошадей не забрали, а тут вы. Ну вот Лапинка и сказал, валить будем вас, за лошадей. Они же не это, не недвижимое, а движимое имущество». Или он иначе сказал, «Короче, правов у вас на них нет, да, а денег коняшки стоят, чего добру пропадать», говорит, «вас завалим, чего ценное соберем и, пока суд да дело, заберем у конюхов все добро». Так он хотел, да, но мы же не враги сами себе, верно? Последнее прозвучало чуточку неуверенно. «Позвольте, я переведу», задумчиво проговорил Витязь. Он закончил вытирать страшный топор и теперь занимался тем, что чистил доспех. «Господин Иньков, да какой там господин, ваша доблесть», улыбнулся дружинник щербатым ртом. «Мы же из простых. Лапинка, да, у него мамаша с князьком путалась вроде бы, а мы, пытается рассказать нам, что мы отвлекли дружину господина Фурсова от разграбления конюшни», прочеканил Снегов. «Почему разграбление?» Вновь встрял Иньков. «Лошади ж ничьи теперь, раз барона нет. И вам они, простите, тоже ведь не принадлежат. Мы просто хотели». «Замолчите, пожалуйста», тихо попросил Витязь и перестал тереть доспех. Иньков сглотнул, кивнул поспешно. «Новость о нашем появлении они восприняли как появление конкурентов и решили нас устранить», продолжил невозмутимый Снегов. «Однако этот человек решил не участвовать в страшном преступлении и на свой страх и риск предупредил нас о засаде». «Ага, да-да, так и было. Лапинка чего-то придумал. Хрень какую-то. Тупая идея, как по мне. Я так-то сразу сказал, что лошади того не стоят». «Ой», — закивал дружинник и испуганно умолк. «Бред», — резюмировал я. «Дружина Фурсова, это сборище головорезов, ваше благородие», — тихо проговорил Вепрь. «Не судите строго. Но-но», — вскинулся Иньков, но тут же паник. «Ну, так-то да. А жить как-то надо, работы нет, оборон хорошо платил. Вы не думайте, мои парни не такие. Мирняк не трогали никогда, то другие отделения чудили. Мы без команды ни-ни. И вона, видите, мы же тревогу вам подняли. Лапинка команду дал палить первыми, а мы не стали палить. Что ж это, благородных ради лошадей в сырую землицу класть хренотень это какая-то? Простите, ваше благородие, что там с пленным?» Пришел в себя. Повернулся я к Витязю. Тот обернулся, не отвлекаясь от доспеха, и отрицательно покачал головой. «Вот», — не унялся Иньков, — «а это, вы вот, как бы в знак благодарности может, дадите пару лошадей, а, так-то кровь пролилишь, Васильев вона, того, а мы ж добро сделали». Глаза у дружинника были хитрые-хитрые. «А ну как, может и вам солдатики нужны?» — продолжил он. «Так-то ваши чего-то не очень были». Иньков покосился на Капелюша и торопливо добавил. «Я не про волшебников-магов, я про тех, кто в черном залег, и то не сразу. Не навоюете вы ими ничего, ваше благородие. Уж глаз-то у меня наметан. Спасибо, в дружину мне солдаты пока не нужны. Лошадей тоже не дам, но и в обиде не оставлю», — мягко отказался я. «Ну вот», — нахмурился Иньков. «Так-то, эх, ну ладно, надо было все же». Он насекся и старательно добавил. «Все же чего-то попроще просить. Так-то, да, поверь, Леша, не нужны тебе такие лошади», — покачал я головой, пропустив оговорку. «Больше проблем получишь потом. Но, кстати, работу могу предложить. Не пыльную, но ответственную. Правда, я очень суровый хозяин. Один раз оступитесь, и мало не покажется. А чё за работа? Потом объясню». Очнувшийся пленник подтвердил рассказ Инькова о плане дружины, в одну ночь лишившейся управления, собрать жирный куш и свалить куда подальше. Правда, этот говорил более связанно, но суть оказалась та же. «Вооружение мои гвардейцы собрали по лесу порядочное количество. Автоматы, штурмовые винтовки, пистолеты, я попросил все спрятать в одном месте и подзакидать ветками, дабы забрать потом на обратной дороге. Трупы бандитов тоже бы не помешало использовать, но отсутствие инфраструктуры сильно путало планы, так что снова придется бросать нужные ресурсы неиспользованными». «Господин зодчий живой!» — закричал мальчишка, прячущийся за плетеным забором у дома на границе Приборова. Ого-го, ой, там Тарас, Тарас идет, подхватил другой. Ха-ха, Тарас Гондурас, Тарас Расколбас, Тарас Третий Глаз. Перед нашей процессией ковылял пленный дружинник, со связанными за спиной руками. Голову он не поднимал, кто-то из мальчишек бросил в него камень, и я сделал знак Турбину, мол, пресекай. Следующий булыжник подвис в воздухе и плавно опустился нам под ноги. Пацаны испуганно прыснули в стороны, захлопали ставни открываясь. На улицу неуверенно выходили люди, в основном женщины. Приборово поселение было довольно крупное, крупнее Комаровки и Архова, дворов больше сотни уж точно. Одна широкая центральная улица, изогнутая и уходящая на восток, и десяток поменьше, прячущихся вглубь поселения. Ни одного здания выше двух этажей, множество в очень жалком состоянии, некоторые дома и вовсе заколоченные. Я прошел мимо закрытой ремонтной лавки Молотова, а вскоре обратил внимание на изуродованный пикап, явно покореженный вручную, с десятками оскорбительных надписей и с порезанными шинами. На помятой двери красовался бочонок с медом. Кажется, машина того самого пасечника, который собирался ко мне переезжать и которому сожгли пасеку за такую смелость. Из дома, у которого стоял автомобиль, никто не вышел, но занавеска в окне отдернулась в сторону. Это я увидел. Значит, хозяин еще здесь. А к востоку, за крышами домов, бил в небо синий свет местного конструкта. Мы двигались в его направлении, и народ тянулся за нами, не скрывая любопытства и надежды. «Это что же, все?» — сказала тихонько одна старушка, когда я проходил мимо ее домика. «Настала справедливость. Получит мраза-то за дела свои скверные, где дом старосты, уважаемая?» — спросил я у нее. Та буравила ненавидящим взглядом Тараса. «Так убег он уже, ваше благородие», — сокрушенно вздохнула та. Еще до того, как пальба началась, по северной дороге удрапал. Мужики пробовали остановить, да куда там. «Ох, неужели не будут больше лапинковские нас мучить?» «Не будут», — задумчиво проговорил я. «Ну и славно, вряд ли хуже-то сделаете, верно? Вы же тот самый зодчий, да, да чего там, кто еще? Лицо у вас благородное, доброе. Не может человек с таким лицом зло совершать. Все будет хорошо, уважаемая», — улыбнулся я. «А боярский Алексей где проживает?» «Лешенька, так в конце улицы, дом с каменным забором. А по что он вам?» — нахмурилась старушка. «Он давно уже с бароном дел общих не имеет. Хороший человек, не то что этот». Она ожгла взглядом спину Тараса. «Кажется, я оставлю его здесь, когда поеду в конюшню. Пусть народец сам придумает, что с ним делать. Вероятно, надо было Янькова с товарищами сюда притащить, но дружинник поставил на меня и выиграл. Может быть, и не лошадей своих, конечно, а здоровье точно сохранит». Наш отряд двигался к центральной площади, с каждым шагом приближаясь к чужому конструкту. Я озирался по сторонам и понимал, что мне придется строить еще один экспансионный узел. Иных вариантов дотянуться сюда у меня нет. Забрать этот конструкт я никак не могу из-за его привязки к другам зодчему. Не убивать же несчастного ради доступа. Вдруг на местного графа работает какой-нибудь порядочный человек, мало ли. Но если что, я смогу строить здесь все необходимое при помощи тамашевского конструкта. Ну и, конечно же, использовать энергию колодца. У меня было хорошее предчувствие. А еще нужно было не забыть про лошадей. Глава 16. Задача у жителей Приборова оказалась та же, что и у соседей. В течение двух дней выбрать себе старосту, с которым дальше мы и займемся развитием поселения. Недоверчивые взгляды жителей говорили громче любых слов об удивительно непривычном для них предложении. Надеюсь, не передерутся, пока будут выбирать. Мне нужны счастливые люди, а не профессиональные оппозиционеры. Хотя, памятуя о методах Фурсова, местных жителей легко можно было и дальше держать в рабском существовании. Просто это расходится с моими взглядами на жизнь. Служение – это прекрасно, но служение свободного человека, а не подавленного угрозами создания. На моих гвардейцев народ смотрел с удивлением. Особенно их поражала великанша Нюра, которую здесь тоже знали. Все-таки не так далеко деревни друг от друга, пусть и без дороги. И если раньше девушка была объектом насмешек из-за неказистой внешности и выдающихся размером, то теперь у нее появился некий статус – человек зодчего. И Нюра, ростом достигающая упакованного в латы Снегова, наслаждалась вниманием селян, и вид имела максимально героический и гордый, пока из толпы не раздался грубый оклик. «Да уж, смотрю, к новому хозяину мужики-то не шибко торопились. Вон, бабу себе в отряд взял. Я моментально выделил взглядом крупного косматого мужика с красным носом и заросшей бородой. Огромное пузо выдавало любителя выпить, но и в целом проблемы с весом у него имелись, и по массе крестьянин значительно превышал огромную Нюру. Правда, от меня не укрылась крепость рук у здоровяка. К труду, стало быть, приучен. И, наверное, в драке неплох. Таким бойцам не нужно много двигаться, таким надо один раз попасть. Моя гвардейка побагровела от слов толстяка и стала еще страшнее, чем раньше. Огромные кулаки сжались, девушка посмотрела на меня, потом на обидчика, снова на меня. Стиснула челюсти, но сдержалась. Умница. Какое ценное приобретение. Ей бы еще дар. Как ты разговариваешь с дамой? Шагнул вперед Витязь. Я поднял руку, останавливая Снегова. Минутку. Как звать? Спросил я у селянина. Ивашкой кличут, ваш брать, ответил с вызовом лохматый. Ивашка молочник. Сильно ты, Ивашка, дерзкий, покачал головой я. Когда здесь лютовали люди Фурсова, наверное, язык не распускал. Так его не трогали никогда, выкрикнул кто-то. Он же лучший им дружок был. Брехня. Просто знали, что отпор дам, вот и все. И долю никогда не задерживал. Отбился толстяк. Вижу, человек ты крепкий. Выстоишь против бабы-то? Продолжил я, не двигаясь с места. Вокруг Ивашки уже никого не осталось, селяне сами разошлись. Она пусть и большая, как медведь, а все одно баба. Че мне за это будет-то, ваш брать? Я за просто так с места не сдвинусь. Ну, победишь и тебе ничего не будет, сказал я. Проиграешь, извинишься так же громко, как и говорил до этого. А ну как откажусь, усмехнулся в бороду Ивашка. Ответишь за оскорбление благородного человека. По всей строгости. Молочник перестал улыбаться. Подобрался. Какое оскорбление. Тяжелейшее, произнесенное при свидетелях. Верно, господин Снегов. Витязь смотрел на здоровяка так, будто бы тот отобрал у него любимую игрушку, и сейчас за это будет расплачиваться жизнью. Верно, ваше благородие. При свидетелях. Ну, хорошо. Ивашка вышел вперед, закатывая рукава рубахи. На кулаках же Нюра двинулась ему навстречу, стиснув зубы и набычившись. «Бить бабу грех, конечно, но раз такое дело», — осклабился молочник. «Если он ей навредит, то я за себя не ручаюсь», — тихо сказал Витязь, напряженно наблюдающий за сходящимися противниками. «Хаем», — многозначительно отреагировал я. Ивашка атаковал первым, немного вальяжно, ударом сбоку, левой. Нюра ловко ушла от пудового кулака молочника, также уклонилась от второго. «Да чё ты пляшешь, коза?» Фыркнул Ивашка. «Вроде же драться должны были, а не танцевать. Давай уже, будь мужиком в душе, а не токмо внешне». Он усмехался в лицо великанши, а та хранила выражение мрачной решимости. Еще одна неуклюжая атака молочника закончилась ничем. Нюра, держа кулаки перед собой, терпеливо ждала нужного момента. Толстяк запыхался, замахиваясь то слева, то справа, но великанша даже не пыталась ударить противника. Скукота. Наконец вздохнула Ивашка, и вдруг резко прыгнул вперед, намереваясь схватить девушку и повалить на землю, и сразу встретил два коротких удара в лицо. Тук-тук, Нюра била на выдохе, работая всем корпусом и, наверное, меня такая серия прикончила бы на месте. Голова молочника мотнулась назад, руки обмякли. Взгляд стал удивленным, потом отсутствующим, и толстяк, закатив глаза, плюхнулся на дорогу лицом, но из-за пуза перекатился на бок. Нюра встала над ним, чуть пританцовывая и держа кулаки у лица. Затем разочарованно огляделась, мол, и это все, оскорбление моего гвардейца равнозначно оскорблению меня, громко огласил я. Слева от меня захлопал в ладоши Витязь, громыхая пластикером. Он не сразу понял, что аплодирует один, а когда осознал, то очень медленно остановился и заложил руки за спину, с видом, будто так и надо было. Нюра смущенно зарделась. Народ молчал. «Игнат, проследи, чтобы эта груда мяса отчетливо принесла свои извинения», — попросил я своего начальника гвардии. Туров чуть поклонился, едва слышно добавив: «С удовольствием, ваше благородие, и найди мне Боярского». «Справишься?» «Конечно, ваше благородие». «Хорошо, я буду у конструкта». Колодец у Приборова был не такой мощный, как мой, но все равно энергия его тратилась отвратительно нерационально. Да, местные зодчие обеспечили поселение электричеством. Да, на юг уходила зона конструкта, вытянутая через распределители и создающая маломальски отпугивающую полосу безопасности. Но из-за этих трат энергии не хватало на прокачку самого источника. Бездарное руководство объектом Малая зона действия, никакого будущего. На территорию чужого блока управления я заходить не стал. Конструкт стоял совсем без охраны, даже часовых нет. Заходи кто хочешь, бери что можешь, покачал головой я. Имперский гарнизон стоит там, где у земли нет хозяина, ваше благородие, сказал Снегов, а также в переходные периоды. Я предполагаю, что приказ на вывод моего подразделения поступит в течение месяца. Поэтому рекомендовал бы вам поспешить с укреплениями и обороной, и на новых территориях тоже. Если появится комиссия и оценит вашу защиту государственного имущества низко, то земли у вас могут и забрать. Ты думаешь, она здесь была когда-нибудь? Хмыкнул я. Не сомневаюсь, что не была, но ваши связи и возможности несопоставимы с возможностями графа Игнатьева. Простите за прямоту, ваше благородие. Витязь посмотрел на конструкт. Уверен, все комиссии, отправленные сюда, доложили о прекрасном состоянии объекта, добавил он. Потому вам нужно быть лучше, когда мы вас покинем. Мне будет не хватать вас, ваша доблесть, честно признался я. Начальник гарнизона хмыкнул, а затем неожиданно произнес. Зато я вздохну спокойно. Вряд ли когда-нибудь еще мне придется нести ответственность за человека, который так ищет приключений. Поверьте, ваше благородие, я никогда не видел людей, так не берегущих себя. Вы мало общались с бароном Дегрязом, Станислав Сергеевич, усмехнулся я. Витязь никак не отреагировал на мои слова. Он склонил голову, прислушиваясь. Я заметил, что его рука дернулась, словно он хотел схватиться за топор, но уже через миг начальник гарнизона снова стал дьявольски спокоен. «Господа, вы хотели меня видеть?» – раздалось позади нас. Я обернулся. Передо мной стоял высокий кучерявый мужчина в очках без одного из носовых упоров, отчего они смотрелись чуточку неровно. Лет 40 ему, не больше. Вид вроде бы и аккуратный, но с выбивающимися деталями. Одна прядь волос торчала в сторону. Совсем чуть-чуть. Третья сверху пуговица твидового клетчатого пиджака расстегнута. Одна из штанин заправлена в носок. Значит, собирался в спешке. Надеюсь, Туров вел себя деликатно, когда вытаскивал бывшего управляющего из дома. Алексей Боярский, уточнил я. Мужчина кивнул. Живые глаза смотрели с интересом. Я слышал, что вы были управляющим у барона Фурсова некоторое время, начал я, наблюдая за его реакцией. Был, не удивился Боярский, едва заметно улыбнувшись. Но больше таковым не являюсь. Не расскажете причину, по которой ваши взаимоотношения закончились. Просто я не работаю с мерзавцами, буднично сказал он. И в чем же это выражалось в бароне? Вы ведь знакомы с семейством Фурсовых, уточнил Боярский. Я кивнул, и бывший управляющий развел рукам, мол, какие тогда вопросы? Все очевидно, ваше благородие. Позвольте предположить, что вы новый владелец этих земель и ищете того, кто смог бы вас проконсультировать по всем делам на подчиненной вам территории. Верно, я снова кивнул. Хочу сказать, что не все стороны дел господина барона мне известны. Он смотрел на меня очень внимательно и говорил осторожно. Но легальные могу вам обрисовать. Были нелегальные, ухватился я. Не могу знать, ваше благородие, сокрушенно вздохнул Боярский. Опустил взгляд и застегнул так раздражающую меня пуговицу. Он знал, все прекрасно знал. И раз жил спокойно, то значит, как я и предполагал, имел внушительную страховку. Мужик пусть и не очень опрятный, но зато с крепкими тестикулами. Другой бы сбежал подальше, а этот остался. Впрочем, если у него что-то было на Фурсова, то можно было выбить себе максимально комфортные условия. Особенно, если страховка отправится в нужные места при самом невинном несчастном случае. Хорошо, обойдемся легальными, согласился я. Прежде всего, нужно начать с конюшен. Племенные скакуны известны далеко за пределами нашей области и особенно высоко ценятся у профессий, чья работа связана с изнанкой, охотно начал Боярский. Поэтому данное предприятие имеет свою специфику. Он не соврал. Конюшни Фурсова больше походили на укрепленный военный лагерь. Огромные заборы с колючей проволокой, вышки через каждые 300 метров по периметру. Главный вход был перекрыт массивными воротами, а из башенок над ними в сторону нежелательных гостей смотрели спаренные пулеметы. Причем я почувствовал в эрикерах по бокам еще и магические оборонительные укрепления. Однако, когда мы приблизились, ворота дрогнули и медленно раскрылись, выпуская наружу усатого крепыша в синем комбинезоне. Красная шапка на голове была сдвинута на бок, в руках мужчина держал карабин, опустив ствол к земле. «Добрейшего денечка, ваше благородие», — широко улыбнулся он. «Михаил Баженов, так ведь, Михаил Иванович Баженов», — поправил его я. «Ну, Иванович так Иванович, чего уж там, Кузьма Веткин я, начальник этой драной богадельни, и главный, драть его, конюх, хе-хе», — он кивнул на конюшню. «А вы, стало быть, наше новое начальство, можно и так сказать, я изучал главное здание, магия защитная впечатляла, здесь поработали ткачи, не меньше, интересно, сколько денег потратили, чар разгадать мне пока не получалось, но сдается мне, команду Лапенко при штурме здесь ждала кровавая баня. Леха, ты к делам, что ли, вернулся?» Обратился он к сопровождающему меня боярскому. «Всего лишь оказываю консультационные услуги, Кузьма», — мягко ответил бывший управляющий. «Никаких обязательств». «Добро, добро», — со значением отметил это главный конюх. «Ну что, ваше благородие, пойдете знакомиться со своей златой жилой? Мы с мужиками сберегли каждую кобылку. Тут на них многие рты захотят разинуть, раз Фурсов сбежал. Да чего там многие. Мне лично голосок нашептывал, что надо бы взять табун, да дёру дать. Хе-хе, я устоял. Не все на такое способны. С утра были гости, лапинковские заходили, чего уж там скрывать, ваше благородие. Ну а мы их шуганули, молись, хе-хе, тоже мне, конкуренты. Все уверяли, что каждый возьмет понемножку, и разойдемся по любви. Мы с ребятами отказались. Ясно же, что кобылки ваши, господин зодчий, так что сохранили ваше богатство. И мужичкам бы за это немного отсыпать благодарности, если вы понимаете, о чем я. Не все сделали это охотно, хе-хе. Правовая сторона владения лошадьми немного туманна, — подал голос боярский. Однако в текущей ситуации господин Баженов является владельцем земли, а сиречь всей инфраструктуры на вверенной ему территории. Могу ли поинтересоваться, а была ли указана судьба лошадей в акте дарения, ваше благородие? Не была. Я с уважением глянул на бывшего управляющего. Какие речи он ведет сладкие, правовые. В таком случае это было бы обыкновенным грабежом. Полагаю, в этом случае вопрос с лошадьми решенный. Если, конечно, барон Фурсов не оспорит их через суд. На вашем месте я бы подготовился к подобной тяжбе заранее. Да ты глаза всем открыл, умник. Вопрос решенный, говоришь, — хохотнул Веткин. Да, мне так в особенности все стало ясно. Я такой теперь образованный, Леха. Да только ты это все Игнатьеву бы объяснять стал, если бы он сюда свою армию пригнал. Полагаю, такие доводы в отношении с его сиятельством действия бы не возымели, — поправил очки боярский. Вы совершенно правы, Кузьма, однако с точки зрения закона, ой, ты сам знаешь, какие тут законы работают, а какие нет, братец, — поморщился Веткин. И кто здесь закон? Мы бы, конечно, коней все равно не отдали бы, потому что здесь же лучшие для изнанки скакуны, матушкой своей клянусь, не монгольские, конечно, ну так, где Монголия, а где мы, ха-ха. Увы, по этой причине я и дистанцировался от ведения дел, — сокрушенно вздохнул боярский. Да знаем мы, как ты дистанцировался. Ну что, ваше благородие, идемте. Очень хочется как-то уж передать вам дела, да мужикам объяснить в деталях, что да куда у нас тепереча будет, что дальше снова все входит в обычный рабочий ритм, и нам больше не надо играться в осаду со всем большим миром. Ну и что зарплата у мужиков не упадет, хе-хе. Кстати, вы ж нам, если что, охрану поставите? Поставлю, если своей не хватает, — заметил я, изучая укрепление. Решение же ваше мне по нраву. И если служба будет честной, то, обещаю, не пожалеете. По зарплате тоже не обижу. Главное — денег найти. Но ничего, завтра уже ферма кристаллов заработает. Да вы проходите, проходите. Засуетился конюх, повернулся к воротам. Чего здесь стоять? У нас тут все в порядке, не волнуйтесь. В проеме ворот появилось еще два человека, тоже вооруженные. Смотрели они настороженно и очень странно переглядывались. Кузьма Веткин — один из лучших заводчиков империи. Будет большой удачей, если он останется работать на вас, — шепнул мне на ухо боярский. Главный конюх уже отошел от нас на несколько метров, и за ним, зачарованно, потопал вепрь. В голове охотника, наверное, отряды конных вольных носились по изнанке и истребляли там все живое. «Ваше благородие», — сказал Снегов, — «мне не нравятся эти двое в проеме». Я разделял его опасения и, кроме того, ощущал чужое присутствие. «Скверно? Нет, но что-то знакомое». Я прикрыл глаза, прислушиваясь. Магические артефакты в стенах конюшни фанили так, что заглушали все, турбин, капелюш, полная готовность, приказал магам Витязь и зашагал к воротам. Кузьма уже миновал странных товарищей, что-то бросил одному из них, но ответа не получил. Остановился, повернулся к нему с недоумением. Вепрь все тянул голову, будто пытаясь разглядеть своих лошадей. Вольный сильно оторвался от группы и сейчас мог за это поплатиться. И в этот миг я понял, что показалось мне знакомым. «Вепрь, назад!» – заорал я. И тут все пришло в движение. Один из конюхов вдруг схватил Кузьму за грудки, и до меня донеслось. «Они наши, наши, наши! Мы должны забрать их, не они!» Голос его изменился, перекатившись до рычащего баса. Веткин повис в воздухе, схваченный меняющейся на глазах фигурой. Второй конюх вскинул оружие, направив на меня, глаза его загорелись желтым светом. «Наши!» – провыл, теряя человеческий облик. Громыхнул выстрел, но я уже был готов к нему. Да и охранники мои не дремали. Заревела сирена, среагировав на выброс скверны. Отдавшиеся ей конюхи стремительно обращались, и вепрь, старина вепрь, только сейчас повернулся к нам, все еще не понимая, что происходит. Ворота конюшни загудели, закрываясь и отсекая охотника от нас. Глава 17. «Держу ворота», — крикнул я, впиваясь в энергетические линии управления створками. Магическая оборона конюшен забивала все ощущения, резонируя в районе солнечного сплетения. «Да, работа прекрасная, ничего не скажешь. Не знаю, сколько питания требуют такие устройства, но они того стоят. Одаренному низкого ранга здесь ловить нечего, рассеиватели чар справятся со всем, ниже ткача. Но я не просто маг, я техномант». Поэтому упорно скользил по потокам электричества в поисках силового блока. Не выводить же технику из строя. Это, все-таки, уже мое, почти родное. Пока я рыскал по линиям управления воротами, вепрь, пусть и растерявшийся сначала, вступил в бой. Он одним движением сбросил со спины огромный щит и впечатал его в растущего конюха. Перекрученная лентами плоть монстра поддалась под ударом, и существо ошеломленно отступило на шаг. Из тела, пульсируя, вылезала третья рука, похожая на лапу насекомого, стукнула по кромке и с хрустом надломилась. «Наши, наши!» Нечеловеческий рев бил по ушам. Вепрь с кличем прижал чудовище к стене, а затем нанес несколько ударов коротким мечом, целясь в голову. Тварь заслонилась руками, но охотник не сдавался. Несколько мгновений казалось, что вепрь побеждает, но затем бурлящая плоть измененного рванулась на соперника, охватывая бронированного бойца лентами мышц, будто вырвавшиеся из кастрюли теста. Второй монстр тем временем отбросил в сторону Кузьму, как тряпичную куклу, и с ревом зашагал ко мне. Я следил за ним, не отрываясь от изучения защиты конюшни. Если ворота закроются, вепри разорвут на части. Если мы попытаемся проскочить перед ними, нашу магию заблокирует оборонительные чары укреплений, а пространство для подвижного боя не останется. Мутанты покончат с нами без особого труда. Оставался третий вариант, мой. Два атакующих заклинания турбина и капелюша ушли в пустоту. Я увидел, как они оба сфокусировались для ударов, и энергия ответила им, но уже через метр рассеялась, не причинив вреда мутанту. Чертовы конюхи, отличную оборону построили. Зодчий на тебе, Юра. Быстро сообразил турбин и схватился за меч. Я шумно выдохнул, задерживая движение ворот даром. Внутри все задрожало от напряжения. Это, конечно, как под поезд на рельс монеты подкладывать, однако где-то завыли двигатели, схлопывающие створки, и движение чуть застопорилось. Вот только из-за чертовой защиты я так и не добрался до источника, а, значит, не мог использовать силу машин, тратя драгоценные запасы. Пулеметы на башнях шарили спаренными стволами, но угол обстрела не позволял им зацепить обратившихся товарищей, и потому стрелки бездействовали. Сирена над конюшнями ревела, не замолкая. Десятки, сотни коней испуганно ржали, и звук добавлял сюрреализма происходящему. Раздалось несколько одиночных выстрелов сквозь бойницы над вторыми воротами. Били по обратившемуся, который наседал на вепря. И, конечно, пули не причиняли бывшему конюху никакого вреда. Скверна воплотилась в нем сразу на втором ранге, а это означает, что такая кинетика не сработает. «Прекратить огонь!» – заорал я, усилив голос воздухом. Опоздал. Одна из пуль срикошетила в вепря, попав тому в ногу. Охотник споткнулся, выругался, но продолжил теснить противника. За императора. С ревом на второго монстра накинулся Витязь, специально давший магам отработать по чудовищу, и увидевший бесполезность их попытки. Огромный топор сверкнул на солнце и с лязгом встретился с оружием мутанта. Мощь удара смяла выставленную винтовку, но неожиданная защита спасла монстра от ущерба. С крыши конюшни кубарем упал человек, теряя оружие. Затем еще один. Наверху началась пальба. Ни в нас и ни по нашим. Кажется, обращенных здесь чуть больше, чем казалось. Я, наконец, добрался до источника питания, отключил его от автоматики и перевел ворота на открытие. Отыскал потоки двигателей и зацепил их. Противник Витязя тем временем с яростным воем попытался отмахнуться от бронированного Снегова. Вот только тот и не заметил жалкой попытки. Топор снова описал сокрушительную дугу и развалил монстра надвое. Тварь грохнулась на землю и тут же получила контрольный удар в голову от поспевшего к павшему Турбина. Маг вогнал меч по рукоять. Конечности монстра задрожали в агонии. «Осторожно сверху!» — гаркнул я, удержав просьбу о помощи вепрю. Уже было видно, что команду можно и не отдавать. Витязь как раз спешил на помощь раненому охотнику, который, даже истекая кровью, постоянно двигался, но щит вепря не позволял уверенно атаковать, поэтому вольный скорее нервировал монстра и ждал подмоги. И та пришла. Огромный Снегов в пластиковом доспехе очутился за спиной обращенного конюха и почти грациозно срубил тому голову, а затем раздавил ее сапогом. Чудовище обмякло, навалившись на вепря, но вольный откинул покойника в сторону, заслонился щитом, оглядываясь, а затем медленно похромал к стене и сполз по ней на землю. Принялся расстегивать поножи, чтобы добраться до раны. «Капелюш, давай к нему. Помоги с раной, от магии твоей сейчас прока не будет. Посмотри, что с главным конюхом», — бросил я оставшемуся со мною магу. «Есть». Я нашел механизм отпирания вторых ворот, пустил в него искру, и те с лязгом дрогнули, поползли наверх. Сирена все еще ревела, а значит, со скверной мы не покончили. Там еще мутанты. Внутри. Гаркнули откуда-то из башенки с пулеметом. Снегов повернулся к открывающимся воротам и взмахнул топором, стряхивая с него кровь измененного. Наверху вспыхнуло, и по ушам ударил звук взрыва. Потом раздался страшный, нечеловеческий визг боли. Я задрал голову и увидел на крыше еще одного посланника скверны. Он встал во весь накопленный рост и смотрел вниз. На голове возвышался огромный красный гребень то ли из перьев, то ли из кожи, а шлем, поглощенный дарами изнанки, врос в мутанта и треснул, не выдержав напряжения. В руках чудовища было по клинку. Мечи казались крошечными на таком расстоянии, да и по сравнению с фигурой измененного особенно, будто игрушки, честное слово. Вот только на правой руке монстра засверкала зеленая звезда, и пламя разлилось по стали. Так, это одаренный. Когда мутант прыгнул, я втянул в себя мощь приводов обоих ворот. От обретенной силы закружилась голова, и накрыла эйфория. Туша с грохотом обрушилась на закрывший меня энергетический купол. Тварь отбросила в сторону, но почти сразу она вскочила на ноги, опираясь на источающие скверну мечи. Глаза обращенного горели яростным огнем, и в них, неожиданно, обнаружился разум. «Даже так, это моя земля, шепчущий», — сказал я с улыбкой. «Не суйся». Изуродованный рот раскрылся так, будто бы его владелец проверял возможности тела. Губы словно жили отдельной жизнью. «Ха-ха-ха, ты ничего не сможешь сделать, возводящие крепости», — проговорил порабощенный человек. «Процесс уже начался. Люди слабы. Люди охотно слушают мой голос. Много людей. Уходи, пока можешь. Время слабых прошло. Ты же знаешь, как уходить. Ты уже уходил. Истина помнит тебя. Миров много. Истина одна. Она нашла тебя снова и найдет столько раз, сколько нужно. Хаем», только и ответил я. Красный гребень сорвался в бой. Я почувствовал колебания силы, но на этот раз защитные обереги конюхов сыграли на моей стороне. Покрытые пламенем скверны клинки медленно погасли, став обычной сталью. Обратившийся одаренный не был умельцем, а, значит, ничего толком сделать не сможет. А вот я могу. Накачанный мощью двигателей, воющих от напряжения, я двинулся навстречу противнику. Красный гребень обрушился на меня всей своей массой, вложив в удар обоих мечей невероятную силу. Но во мне были машины. Я легко принял атаку на себя, задержал на пару секунд, вглядываясь в злые глаза мутанта, а затем движением влево слил весь импульс врага в землю и, наслаждаясь дарованным могуществом, схватил тварь за вросший в плоть шлем, притянул к себе, заставив упасть на колени, а затем вогнал в нижнюю челюсть меч, снизу вверх. «Ты первый начал», — тихо сказал я в гаснущие глаза. «Теперь не обижайся, я найду твое логово». Когда красный гребень упал, сирена стихла. Я медленно сунул клинок в ножны, разложил сферы для зарядки энергии изнанки у трупа обращенного и, наконец, повернулся к конюшне. Вепрь, Турбин и Капелюш смотрели на меня выпученными от изумления глазами. Я молча направился к ним, убедился, что охотник в порядке и артерию, как мне показалось, ему не перебило. Жить будет. Кузьма тоже живой. Так, а где господин Боярский? Бывший управляющий нашелся на границе леса, в 200 метрах от нас. Бегает быстро, соображает хорошо. Да, определенно, нужно предложить ему работу. Юр, тихо сказал Турбин, когда я направился вглубь конюшни. А зачем его благородию вообще охрана? Ты ж это видел? Он его как манекена поломал. Видел, Андрюха, ответил его напарник. Да только не нашего это ума дело. Сказали охранять, значит, охраняем. Ума не приложу, ваше благородие, как так вышло? Ума не приложу, продолжал сетовать Кузьма Веткин, когда мы покидали конюшню. Все проверенные люди, все проходили профилактику после каждого посещения изнанки. Мастер Зубров так и вовсе там никогда не был. Зубров – это красный гребень. Про него вся конюшня говорила с горечью. Один из безземельных и безденежных аристократов, нашедший себя на фронтире и посвятивший свою жизнь лошадям. Охотник на чудовищ, когда автоматика становится бесполезной. Бесславный конец. Когда я буду вынимать гнилое сердце из груди шепчущего, то вспомню Зуброва среди прочих жертв подонка с изнанки. Главный конюх воспринял мое молчание как недовольство и бросился задабривать. Клянусь, мы все исправим, ваше благородие. Конюшни Фурс. Ой, простите, простите. Баженовские конюшни будут эталоном во всем. Клянусь вам. Вот только комиссия разберется, что здесь вообще случилось. А потом, клянусь сердцем лучшего из коней. Клятвы не помогут, сказал я, оглядывая место сражения. Четверо измененных за один раз, при этом одаренный мастер, находящийся здесь как раз для борьбы со скверной. Впрочем, раз она смогла вползти в него, значит, грешки какие-то упавшего Зуброва имелись. Шепчущий колдун не меняет людей просто так. Он долго кружит головы наведенными мыслями, он выкручивает реальность выбранного человека, если тот поддается его словам. Если жертва приступает через себя, предает себя, делает то, что страстно желала, но тщательно скрывала от чужих глаз. Значит, она уже почти отдалась скверне. Дело за малым, пробудить ее, что мой оппонент и сделал. Атака вышла серьезная, еще и со вселением во взятого одаренного охранника. Целей враг не достиг, а я теперь понимал, что у меня под боком находится шепчущий колдун, знающий меня. Сестра Ирина была не случайностью, на которую я надеялся, а первым штрихом будущих проблем этого мира, еще больших проблем. А еще у меня появился новый враг. Враг, зашедший очень далеко и выдавший себя. Большая ошибка с его стороны. Однако и расслабляться не стоит, потому что неизвестно скольким людям и как долго он нашептывает черные слова, и какие пределы его мощи. После такого бенефиса колдуну придется восстанавливаться. Вопрос в том, сколько времени у него на это уйдет. Я сталкивался с шепчущими, которые могли поставить к себе на службу по 10 человек в день. Однако это были исключительные случаи, сравнимые с появлением демон-принцев. Этот, вероятно, затаится на несколько недель. Что ж, мне хватит. Я встрепенулся. Пауза затянулась. Мои люди, все верхом, молча ожидали команды. Веткин на мой запрос спорить не стал. Он вообще на все соглашался, пока я объяснял ему наше совместное будущее. В его интересах было делать это искренне, если хочет продолжать работать. Тела измененных покрыли черным брезентом. Напротив конюшни работники Веткина собирали большой костер, стараясь держаться подальше от жутких трупов. Жалко мужиков, жалко. Но ничего, имперская комиссия уже выехала. Она уж точно совсем разберется, ваше благородие. Не извольте беспокоиться, сказал главный конюх, повторившись. 10 человек мертвы, Кузьма. Я буду беспокоиться, покачал головой я. Конечно, конечно, склонил голову Веткин. Я ведь сам всех их знал. Страшная напасть, ваше благородие. Вы же сами видели, сирена на скверну заработала, как только Толик этим гов, он торопливо поправился, уродом стал. А Зубров, так вы сами слышали, весь в скрижалях был, он ведь не сразу уж обратился. Орал, пока свитки не испарились. А ну как любой из нас сейчас в такую тварь обратиться? Он поежился, оглядываясь. Да, теперь Кузьма был совсем не дерзким ухарем. Теперь передо мной был перепуганный человечек из внезапно ставшей уязвимой цитадели. Впрочем, Чего там говорить, случившееся заставило всех понервничать, даже Снегова, потому что в этом мире еще не видели ничего подобного такого. Что дальше ждать? Инфернальных черных десятников? Я вспомнил, как сражался против них в своей прошлой жизни. Крепкие твари, живущие только ради убийства и воспевающие его. Хотелось бы оттянуть встречу с ними по максимуму. «Будь чист помыслами и ничего с тобой не случится», — сказал я. «Ты знаком с зодчим, который работает в Приборово». «С кем?» — переспросил Кузьма, а затем его лицо прояснилось. «Конечно, конечно, Игнатьевский халуй, Блиновский, очень мутный тип. Не то, что вы, ваше благородие, на всех смотрит как на ГОФМ, как на ДРМ, да плохо очень смотрит, ваше благородие». «Понял, жаль. Ладно, Кузьма, дальше, как договаривались. Включаешь полную автономию здесь, а людей ко мне отправляй. По жилью что-нибудь сообразим». Я посмотрел в сторону конюшни. Перепуганные работники смотрели друг на друга с подозрением, и этот страх будет преследовать их всю жизнь. «Конструкт вас защитит. Скверна очень слаба на его территории. Неужто можно сберечься от этой напасти?» — скривился Веткин. «Можно. Влияние конструкта на скверну — это основа магической физики. Кузьма, успокоил я его. Верьте ему, мужики», — проговорил Вепрь. Он сидел в седле, бледный, но улыбающийся. «Господин Баженов знает, что делает. Вы же видели, непростой он человек». Охотник наотрез отказался от сопровождения. Мол, царапина не стоит такой возни, которую я хотел развить вокруг его личности. Пришлось смириться. Я ему не нянька. «За пару недель, надеюсь, отстрою вам конюшни, и сможете перевести лошадей», напомнил я о нашей договоренности. «Такое хозяйство бросать, ваше благородие», посмурнел Веткин. «Столько сил и денег вложено. Хозяйство твое никуда не денется. Но пока зона конструкта сюда не дотягивается, оставаться здесь опасно», заметил я. «Конечно, ваше благородие, я поговорю с мужиками. Хотя, конечно, сейчас бы и сам оказался бы где-нибудь подальше. В славной Монголии, например», признался Кузьма. «Ты такой не один. Но если всю жизнь бегать, то просто умрешь уставшим». Он понимающе вздохнул, а я обратил свой взгляд на стоящего рядом с Кузьмой человека. «Господин Боярский, я бы хотел предложить вам работу управляющим на этих землях. Простите, что делаю это вот так, в поле, но некогда проводить ритуальные пляски и ухаживания. Мне нужен человек, знающий эти земли и способный сказать нет тем, кто идет против закона. Вы, как мне кажется, прекрасно с этим справились, работая на Фурсова. Что скажете?» Боярский поправил покосившиеся очки, глядя на меня снизу вверх. Лошадь подо мной переступила с ноги на ногу и всхрапнула. «Это честь для меня, господин Баженов». Я наклонился, протягивая визитку, и мой новый управляющий взял ее с небольшим учтивым поклоном. Глава 18. Вепрь был бледен, но бодрился. Он даже пытался воспротивиться, когда мы приблизились к подворью святой Варвары, но держался недолго. В дороге его знатно растрясло, и лидер вольных охотников заметно ослаб. Повязка налилась красным. На территорию матушек я не пошел, памятуя их просьбу. Сестра Ирина, которой нашептывал темные мысли колдун, находилась в группе риска. Нечасто, конечно, монашки проявляют ко мне такие интересы, однако необычность происходящего и, чего уж скрывать, некоторая пикантность ситуации не должны помочь ублюдку из изнанки обратить одаренную на свою сторону. «Вы ведь знаете, что происходит, ваше благородие», — сказал Снегов, когда мы отправились к себе. Витязь покачивался в седле массивного жеребца-тяжеловоза, косматая черная грива спадала на глаза животному, что совершенно не мешало тому степенно вышагивать по дороге. «Знаю, не стал отпираться я. Позвольте полюбопытствовать, откуда?» «Простите, я не могу вам этого сказать», — максимально загадочно сказал я. «Подписка о неразглашении?» — понимающе кивнул Витязь. «Что вы имеете в виду, ваша доблесть? То, что вы либо большой талант, либо оказались здесь не просто так, ваше благородие», — не дрогнул Витязь. «Мы все здесь не просто так. Вы слишком много знаете и умеете, для своих юных лет», — Витязь смотрел прямо и честно. «Такому в Академии зодчих не учат, зато учат в других местах. Хм, понимаю. Простите, ваше благородие», — поклонился Снегов, по-своему восприняв мое хмыканье. «Глупо было бы настаивать на своем. Однако позвольте поделиться, что я впервые слышу о таких преображениях. Можно было бы предположить, что они принадлежали к секте, состоящие из призывателей, но у троих обратившихся не было зарегистрировано наличие дара. Я проверил. Если мы ничего не предпримем, то услышите еще не раз, ваша доблесть. Я увидел, как по дороге из Архова пылит вездеход охотников. Машина мчалась на непривычной скорости, приближаясь. Мои телохранители пришпорили лошадей и выдвинулись вперед. Перстни на руках засверкали пробуждающейся магией. «Перестаньте, это тень», — произнес я охранникам. Однако оба меня будто не услышали, внимательно наблюдая за машиной. Вездеход же чуть притормозил рядом с нами, чтобы не напугать лошадей, а дальше снова дал по газам. За рулем, ожидаемо, сидела дочка вепря с необыкновенно мрачным лицом. В нашу сторону она даже не глянула. У подворья машина с Юзом повернула к вотчине монахини и скрылась с глаз. «Я думал, она непрошибаемая», — сказал Турбин. «А она вон как к батьке летит. Он ведь в ногу ранен, а не в голову. Сколько женщину из себя не выгоняй, а натуру не исправишь», — заметил Капелюш. «Это ты так говоришь, потому что к тебе так никто не спешил. Наверное», — поинтересовался я. Мастер воды открыл было рот, чтобы ответить, а затем опустил глаза. Дальше ехали молча, хотя Снегов то и дело поворачивался ко мне с задумчивым видом. И только когда мы поднимались на Томашевский холм, Витязь, наконец, созрел. «Ваше благородие, вы сказали, что мы можем что-то предпринять с этими обращенными. Что именно?» Осторожно поинтересовался он. «Или этим займутся специальные секретные службы, и я зря тревожусь. Любопытную реальность себе придумал Станислав Сергеевич, но она мне подходила. Никто этим не займется, ваша доблесть», — развеял я его надежды. «Кроме нас, жаль, ваше благородие, жаль. Но если мы можем сделать что-то, то что именно? Прежде всего, мы должны усилить меры безопасности. В идеале эвакуировать жителей всех окрестных деревень, не имеющих покрытия конструктом. Вот только за такое переселение нас скорее в веках проклянут, чем благодарностями одарит. После чего нам нужно найти тварь, которая обратила несчастных, и уничтожить. А еще лучше найти ее прямо сейчас. Вы думаете, это сделало какое-то порождение изнанки?» Удивился Витязь. «Они многообразны, ваша доблесть. И да, именно так я и думаю. А еще я знаю, где его искать». Я обернулся на барьер между моими землями и порабощенной Европой. «Но это будет непросто. Надо сообразить, как все провернуть». Витязь последовал моему примеру. Правда, смотрел чуть дольше, а потом неожиданно сказал: «Вы ведь знаете, что всегда можете рассчитывать на мой топор, ваше благородие». «Теперь знаю. Я ценю это», — кивнул я Витязю. «Он, поверьте мне, ваша доблесть, нам всем скоро пригодится». Я вернулся к своим размышлениям. Все развивалось слишком быстро и неконтролируемо. «Не люблю такое. Придется потратить время на решение проблем, которых при должной удаче могло бы и не быть. Но, увы, шепчущие колдуны — очень неприятные порождения изнанки. Они чрезвычайно опасны своим коварством и подлостью. Их власть над скверной запредельна, а действия непредсказуемы. Любой сомневающийся человек – цель хитрой твари. Игрушка в его планах, ничего не подозревающая до самого последнего момента, когда в пламени эмоций личность жертвы растворяется, превращаясь в очередное чудовище. Шепчущие дают последний толчок и тратят на это свои силы, устанавливая энергетический мост между своими избранниками и скверной. Уловить его я смог, так что приблизительное направление, где скрывался колдун, мне было известно. И, скорее всего, менять свое местоположение слуга изнанки не станет. Голос шепчущего имеет небольшой радиус действия, и если осквернитель нашел разумы, на которые может влиять, то никуда уже не сбежит. Мало того, не позволит никому другому вмешиваться в свои дела. Эти твари страшные индивидуалисты, как бы ни трещали про общую истину. Нередки были случаи, когда шепчущие и вовсе строили козни друг против друга просто потому, что оказались поблизости. Своих они не любили, получается, еще больше, чем чужих. И лишь однажды на моей памяти несколько колдунов выступили единым фронтом, когда осадили город Империю Вайлнак, в моем родном мире. Страшная сила больше полугода терзала несчастный народ. Люди, в итоге, победили в том сражении, но половина населения погибла. Другая же до конца своих дней вспоминала страшные 200 дней непрекращающегося кошмара. Этот колдун точно один и далеко от породившего его колодца не уйдет. Так что мне нужно организовывать экспедицию во Владаву и поговорить, наконец-то, с лидером сталкеров, Глебовым, пусть показывает дорогу. Я уверен, что это тот самый колодец за польским городком, но всегда полезно поговорить с человеком, знающим окрестности. Мне необходима информация об этом месте, любая, которую сможет предоставить сельский сталкер. И потом, когда все данные будут собраны, мы ударим. Вепрь, несомненно, согласится участвовать в охоте и даст всех своих бойцов. Полагаю, мне получится уговорить Снегова снять с охраны часть одаренных и присоединить к атакующим войскам. Тут ведь работает принцип «много не мало». Земли вокруг польского городка наполнены различными тварями. А нам ведь нужно добраться до оскверненного колодца, чтобы сделать мной задуманное. В одиночку не пройду. Я хорош, но слишком большой риск не добраться даже до колдуна. А ведь там еще и сердце скверны надо будет отыскать. Кстати, мне нужен еще один экспансионный узел, а лучше два, чтобы двигаться в разных направлениях. Следующий ранг конструкта будет, вероятнее всего, только через пару дней. Это сильно расширит границы относительно безопасной зоны и позволит использовать бесполезное покрытие в нужном мне направлении. Правда, для этого придется многое сделать. Мы выехали на вершину холма, и я заметил несколько машин на парковке возле логова друга. Девушка фотографировала статую артиллериста. Туристы, уже, рановато. Советую вам заглянуть в церковь. Там восхитительные работы местных мастеров иконописцев, улыбнулся я незнакомке. Та ахнула и часто-часто закивала. Спасибо, в этом направлении тоже нужно думать. Но потом, сейчас я хочу кушать. Следующие несколько дней были посвящены обустройству моих земель. Планы просто двинуться на охоту и выпустить внутреннего скульптора, временно отошли в сторону. Вопрос энергии встает очень серьезно, но тут под боком смертельная угроза образовалась. И это не считая Игнатьева, который, по счастью, никакой активности не проявлял. За ней я следил тщательно. Паулина каждый день по несколько раз опрашивала своих пташек на землях графа, и ничего необычного мой сосед не предпринимал, что меня, разумеется, никоим образом не вводило в заблуждение. Мы еще пересечемся, несомненно. Володин, землевладелец, на чьи владения я накинул зону действия своего конструкта, тоже не проявлялся. Хотя мои новые работнички, бывшие отделение фурсовской дружины, в первый же день своей службы доложили о появлении на дороге незнакомых людей, замеряющих расстояние от шоссе до конца моего малоритовского коридора, о которых я, конечно, уже знал от Черномора, но пусть проявляют бдительность, это полезно и мне, и им. Уцелевших головорезов я отрядил на охрану трассы и обеспечение ее проходимости, если вдруг ветром повалит дерево на покрытие или еще какая напасть. Просили они не очень много, и следить за ними было удобно. Впрочем, Иньков сотоварищи за службу взялись резво и в контроле не нуждались. Через день после боя в конюшнях, Кузьма Веткин пригнал свой табун. Полсотни кобыл, семь племенных жеребцов, а остальные жеребята да молодняк. Готовых к продаже и обученных лошадей насчитывалось около 30. Для моих планов достаточно, правда, нужно было почитать старые контракты Фурсова и выйти на связь с заказчиками. Обеспечить своих людей лошадьми я, конечно, должен, но и смотреть в будущее надо. Под моим контролем производство можно расширить, благо условия для работы у меня становились все лучше и лучше, а значит, и новых людей нанимать будет проще. Дефицит кадров, увы, уже становился проблемой. К сожалению, не все конюхи решили последовать за своим начальником, и я понимал их слабость. После ситуации с шепчущим колдуном удивительно, что вообще кто-то остался. На первое время мы решили обойтись минимально необходимыми постройками и не стали тратить на это ресурсы конструкта. Конюхи, охотники вепря и свободные мужики из Архова в течение дня организовали моему конному заводу загоны вдоль берега озера, неподалеку от лагеря вольных. Так что и кони целы, и охрана крепкая у них будет. Ну и турель Чурила я туда поставил, протянув еще одну силовую линию. Кстати, об этом. В Арховой Комаровке на главных улицах появился свет. По вечерам я смотрел на них из окна своего дома, каждый раз отмечая появление огней в старых хижинах. Электрификация фронтира шла полным ходом. Также я протянул линию до лесопилки, после чего дал команду Гудкову на закупку современного оборудования для его людей. Не вечно же водяным колесом пилы двигать. Так что несколько дней я был всецело поглощен развитием. Конструкт не позволял скучать. Поднялся уровень трансмутатора, отчего его производительность чуть подросла, а к уже знакомому мусорщику присоединился еще один, работавший в районе Малориты. На следующий день ко мне заявился очень официальный представитель компании по мусоровывозу. Автопарк у нее был небольшой, всего три машины, но зато место они обслуживали перспективное. Имелись договоры с несколькими жилищными компаниями в самом Кабрине, а это уже город, где магазины, многоэтажные дома, культура потребления, а значит, огромное количество мусора. Плюс драконовские поборы на ближайших к городу свалках, так что поток реагена вырос значительно. Также закончилось строительство фермы кристаллов, снова дав нагрузку на мою систему энергоснабжения. Я запустил генерацию, настроив ее пока на щадящий режим, и даже такой мне должен был приносить по красному кристаллу в день, а это очень неплохая прибавка к финансам Томашевского фронтира. Потом ферма разгонится, прокачается уровень и смогу выращивать по несколько штук в день, вплоть до зеленых. Главное, на рынок их не выбрасывать кучей, потихоньку, полигоньку, через павлину. Но это все случится потом. Ах да, а еще конструкт получил 7-й уровень, и я соединил, наконец-то, дорогу от Комаровки с дорогой на бывших землях Фурсова. И именно на этой дороге мне повстречалось оно. Я вместе с привычной охраной двигался в сторону Приборова, где Боярский собрал людей для моего объявления. К сожалению, его увещевания не подействовали на селян, и потому переселиться в Томашевку, в мои таунхаусы, захотело лишь несколько семей. Так что пришлось договориться об общей встрече и надавить на крестьян самому. И вот когда мы ехали по новой дороге, соединяющей мои земли, на дорогу выскочила, лязгая ручкой о жесть, дырявое ведро. Я остановил квадроцикл, с любопытством наблюдая за пришельцем. Ням! Проскрежетало ведро, перебирая короткими черными лапками, а затем споткнулось. Я поднял руку, призывая телохранителей замереть. Кольцо обоих уже сияли магией, но после команды огоньки медленно потухли. Из недр ведра в момент падения высыпалась груда различных камней. Ням! Возмущенно возопило ведро. Ням-ням! Ня-я-я-ям! Тонкие черные ручонки принялись запихивать в себя высыпавшиеся. Камни стучали по поверхности, проваливаясь в жестяное брюхо. Ваше благородие, начал было Турбин. Я еще раз поднял руку, призывая к молчанию. Нам, удовлетворенно сказала ведро, когда закинула в себя последние камни и засеменила дальше. Когда оно исчезло в лесу, по другую сторону дороги, осторожно подал голос Капелюш. Господин Зодчий, простите, но это же, это безобидное порождение изнанки, не несущее в себе зла, произнес я с улыбкой. Большая редкость. Пусть живет. Ням, раздалось из леса, а затем снова зазвенели по жести выпавшие камни. Телохранители переглянулись и ничего не сказали. Боярский собрал на главной площади Приборова не только местных жителей, но и селяхинцев. Оба новоизбранных старосты тоже были здесь, очень непохожие друг на друга. Один невероятно высокий и толстый, с красным лицом и потным лбом, по фамилии Шерстобитов, а второй маленький, сухенький, опирающийся на палку и сгорбленный Александр Каланча. Последний будто тащил на своих плечах целый мир. Так, их обоих надо запомнить, с ними ведь потом придется контактировать. Здесь опасно, начал я, едва гул толпы утих под жестами Боярского. Я стоял на постаменте посреди площади, оглядываясь. Много испуганных лиц, много сомнения в глазах. Я знаю, что вы живете в этой опасности всю жизнь, но теперь стало еще хуже. Вы же слышали о том, что произошло на конюшнях, и, думаю, все знали тех, кто пострадал от новой напасти из изнанки. И я вынужден сказать, что это может повториться. Толпа загудела, страха стало больше. Пришлось поднять руку, чтобы унять волнение людей. Я уверяю вас, конструкт может защитить. Берите наш, пусть он защищает. Выкрикнули из толпы. Это невозможно. Пока невозможно, но я работаю в этом направлении. А сейчас призываю вас брать все, что вам необходимо, и уходить отсюда. На моих землях всем вам места хватит. Я не призываю вас бросать свое жилье навсегда. Надо переждать неделю или две. За это время, возможно, я смогу что-нибудь предпринять и вернуть вам ваши дома. Сейчас же у меня вы можете рассчитывать на питание и крышу над головой. Условия простые, но они временные. Пока оно не вернулось, лучше пересидеть под защитой. А почему вы решили, что оно вернется? Сказал человек в капюшоне, вокруг которого образовалось небольшое свободное пространство. Местные сразу определили его как чужака, да и сложно было бы не обратить внимание на подозрительного незнакомца в таком наряде. Я знал, кто это. Знал с первой секунды, как начал разговор. Спасибо пташкам павлины. Глава 19. У имперской комиссии другое мнение, ответил я вопросом на вопрос. Мужчина сбросил капюшон, явив всем лицо с обвисшими щеками и запавшими глазами. Жидковатая поросль на голову дополняла унылый образ. «Отрадна ваша осведомленность, господин Баженов, как и ваша своевременность», снисходительно произнес комиссар с гадкой улыбочкой. «Так удачно для вас все сложилось. Бывают же в жизни совпадения. Только получили земли и сразу же такое происшествие. Много я слышал про имперскую комиссию, но не ожидал подобной бесцеремонности. Вы намекаете на мою причастность к трагедии?» — мягко спросил я. «Прилюдно, выдвигаете необоснованные обвинения в адрес благородного человека?» С каждым словом мой голос наливался сталью. Комиссар перестал улыбаться. Глаза его забегали, а на лбу выступила испарина. Он не ожидал такой реакции, полагая, что перед ним стоит нежный цветок, только закончивший академию, и готовый намочить штаны под взором представителя власти. «Ну-ну, потрудитесь объясниться, уважаемый», — продолжал я, шагнув по помосту в его сторону. Теперь вокруг имперского посланника стало совсем просторно. Между нами не оказалось ни единого человека. «И представьтесь, чтобы я понимал, кому высылать секундантов, если вы продолжите подвергать сомнению мою честь. Владимир Шибанов, ваше благородие, старший комиссар по делам изнанки», — отрапортовал побледневший гость. «Приношу свои извинения, мне не следовало позволять себе подобное». «Извинения принимаются. Подождите, пожалуйста, когда я завершу свое выступление», — попросил я его, и комиссар умолк. Он подошел ко мне, когда я закончил сеанс убеждения селян. «Еще раз приношу свои извинения, господин Баженов», — с максимально смиренным видом сказал Шибанов. Слова вежливые, а глаза цепкие. Однако несколько вопросов мне хотелось бы задать. Комиссар протянул бумаги, доказывающие его право быть здесь и подтверждающие полномочия. Я внимательно изучил их, не забыв убедиться в их подлинности. Печать была четкой, подписи тоже. «Слушаю вас, господин Шибанов. Вы здесь уже второй день, насколько мне известно. Как продвигается следствие?» «Оно продвигается», — уклонился от ответа комиссар. «Меня заинтересовала ваша речь, господин Баженов. Вы будто бы понимаете, с чем мы все столкнулись, что крайне удивительно, так как мои лучшие сыскари в недоумении. Ничего подобного на территории Российской империи не случалось, да и за ее пределами, насколько я знаю». Он вдруг закатил глаза, забывшись. «Только не говорите мне про появление изнанки и обращение сотен миллионов людей в течение нескольких часов. Всем известно, что это был аномальный разовый выброс скверны, и случись в те дни именно он, мы бы с вами уже не разговаривали. А я и не собирался», — пожал я плечами. «Я хотел отметить влияние ретроградного Меркурия и отсутствие кроличьих лапок у пострадавших». «Вы серьезно, Баженов?» — чуть растерялся комиссар. «Вы снова забываетесь, господин Шибанов», — поморщился я. «Я вынужден сказать вам, два, это что-то значит? Когда я скажу три, то приглашу вас на поединок», — степенно проговорил я. «Надеюсь, оружием вы владеете лучше, чем своим языком».